море лососи нагуливают побольше жира, обретают необходимый рост и силу для предстоящего далекого путешествия вверх против течения реки. Добрая половина всех лососей проводит в море 3 зимы, но каждый 15-й возвращается в реку уже через год, а 25-30% через 2. Некоторые из них возвращаются и позже, чем через 3 года. Так, по крайней мере, поступают шведские лососи. Ихтиологи долго ломали себе голову над загадкой, как удается лососям безошибочно находить дорогу назад к устью реки, по которой они в молодости спустились в море оттуда, разыскать нужный приток, возможно, даже тот же ручеек, где они когда-то вылезли из икринки. Из 100 тысяч шведских лососей, помеченных еще в своих родных реках, только 1000, то есть 1%, была впоследствии обнаружена заблудившейся в других реках. Сходные результаты дали и учеты, проведенные в Северной Америке. По всей вероятности, лососям помогает в этом исключительно острое обоняние. Ведь рыбы, как известно, способны чуять в воде. Они ощущают самые тонкие запахи. Так, в 1959 году в штате Вашингтон были отловлены 3000 лососей из 2 разных притоков одной и той же реки. Затем половине из них ноздри заткнули ватой. Все лососи, имевшие возможность пользоваться обонянием, вскоре вернулись в свои исходные притоки. Из тех же, чьи носы были заткнуты, половина заблудилась. Другими опытами было доказано, что рыбы помнят химический состав воды, в котором находились непосредственно перед тем, как отправиться в свой долгий путь к морю. Если их незадолго до отправки пересадить на некоторое время в другую реку, то спустя несколько лет они появятся именно там, а не на своей настоящей родине. Но ведь вода каждого ручья и каждого притока перемешивается с другой водой тем сильнее, чем больше притоков впадает в основное русло реки, не говоря уже о море. Следовательно, у рыб должно быть поразительно тонкое восприятие химических свойств воды, чтобы обнаруживать самые незаметные следы того или иного вещества в воде. В это даже трудно поверить. Тем не менее, в опытах с рыбами других видов тоже удалось выявить их потрясающую способность обнаруживать самые незаметные, присутствующие в воде вещества. Какое невероятное напряжение плыть против течения на такие далекие расстояния. Если при этом еще учесть, что, вплывая из моря в реку, рыбы вскоре совершенно перестают питаться, то все это начинает граничить с какой-то немыслимой фантастикой. Притом им приходится преодолевать пороги, даже водопады и дамбы, совершая 4-метровые прыжки по воздуху. В реке Везере лососи за 24 часа проплывали против течения от 38 до 40 километров. Сюда следует добавить, что во время такого чудовищного физического напряжения еще и перестраивается организм рыбы. У самок в начале пути икра занимает 0,3% от общего веса тела. А когда они достигают своих нерестилищ, то этот процент в среднем уже составляет от 20 до 25, а случается, что икра весит до 35% от веса рыбы. Кроме того, лососи надевают свой брачный наряд. Особенно элегантно выглядят старые самцы. На голове у них образуется зигзагообразный орнамент из сливающихся на синем фоне красных пятен. Живот становится ярко-красным, а основание плавников — розовыми. Когда такая махина длиной в целый метр и весом в 15-20 килограммов во время своих виртуозных прыжков через водопады силой шлепается на скалы или проплывает по мелководью ручьев, шаркая брюхом по острой гальке, то нетрудно себя и поранить. Поэтому кожа лосося к началу путешествия сильно утолщается, в особенности на спине и вокруг плавников. Таким образом, мускулы тела оказываются в основном защищенными. Раны же на коже обычно быстро затягиваются. У самцов образуются еще и шипы на челюстях, во всяком случае у некоторых видов. Они служат им для отвоевывания места на нерестилищах.